История третья. Исключительно для своих. Пролог. Человечек был маленький, смуглый, узкоглазый. Желанная добыча для любого столичного милиционера. Улыбка виноватая, растерянная, взгляд наивный, бегающий. Несмотря на смертную жару, темный костюм, старомодный, но почти не ношенный, а в довершение всего древний советских времен галстук. В одной руке раздутый обшарпанный портфель, с каким в старых фильмах ходили агрономы и председатели передовых колхозов, в другой — длинная азиатская дыня в авоське. Человечек вышел из плацкартного вагона, непрестанно улыбаясь, проводнице, попутчикам, толкнувшему его носильщику, парню, торгующему сладка лимонадом и сигаретами. Человечек поднял глаза, с восторгом поглядел на крышу, закрывающую Казанский вокзал. Человечек побрел по перрону, временами останавливаясь и перехватывая дыню поудобнее. Может быть, ему было 30 лет, может быть, 50. На взгляд европейца понять трудно. Парень, покинувший через минуту купейный вагон того же самого поезда «Ташкент-Москва», пожалуй, одного из самых грязных и разбитых поездов мира, выглядел его полной противоположностью. Тоже восточный тип, пожалуй, ближе всего к узбекам. Но одет он был скорее по-московски. Шорты и футболка, темные очки, на поясе кожаная сумочка и сотовый телефон. Никаких вещей. Никакого налета провинциальности. Он не смотрел по сторонам, не искал заветную буковку «М», быстрый кивок проводнику, легкое покачивание головы в ответ на предложение таксистов. Шаг другой, он вступил в толпу, скользнул между суетящимися приезжими, лицо окрасило легкая неприязнь и отстраненность. Через миг он стал органичной и незаметной частью толпы. Врос в ее тело еще одной клеткой, здоровой и жизнерадостной, не вызывающей вопросов ни у фагоцитов-милиционеров, ни у соседних клеточек. А человечек с дыней и портфелем пробирался сквозь толпу, бормоча бесчисленные извинения на не очень чистом русском, втягивая голову в плечи, осматриваясь вокруг. Он прошел мимо подземного перехода, покрутил головой, направился к другому, остановился у рекламного щита, где было меньше давки, вытащил, неловко прижимая вещи к груди, какую-то мятую бумажку и погрузился в ее изучение. На лице азиата не отражалось даже тени подозрения, что за ним следят. Троих, стоявших у стены вокзала, это вполне устраивало. Красивая, яркая, рыжая девушка в плотно облегающем тело шелковом платье, панковатого вида молодой паренек с неожиданно скучными и старыми глазами, мужчина постарше, длинноволосый, прилизанный, с манерами голубого. — Не похож, — с сомнением сказал паренек с глазами старика. — Все-таки не похож. Я видел его давно и недолго, но... — Может, прикажешь уточнить у Джору? — насмешливо спросила девушка. — Я вижу. Это он. — Принимаешь ответственность? Паренек не выказал ни удивления, ни желания спорить, просто уточнил. — Да. Девушка не отводила взгляда от азиата. — Идем. Брать в переходе. Первые их шаги были неторопливыми и синхронными. Потом они разделились. Девушка продолжала идти прямо, мужчины ушли в стороны. Человечек сложил бумажку и неуверенно двинулся в переход. Москвича или частого гостя столицы удивило бы неожиданные безлюдие. Как-никак самый удобный и короткий путь из метро на перрон вокзала. Но человечек не обратил на это внимания. Как люди останавливаются за его спиной, будто наткнувшись на невидимый барьер, и идут в другие переходы, он не заметил. Как то же самое происходит с другой стороны перехода внутри вокзала, он видеть вообще не мог. Навстречу ему вышел улыбающийся, слащавой внешности мужчина. Со спины догонялись симпатичная молодая девушка и небрежно одетый парень с серьгой в ухе и рваных джинсах. Человечек продолжал идти. — Постой-ка, отец! — миролюбиво сказал Слащавый. Голос у него был под стать внешности, тонкий и манерный. — Не спеши. Азиат, улыбаясь, закивал, но не остановился. Слащавый повел рукой, будто проводя черту между собой и человечком. Воздух задрожал, дыхание холодного ветра пронеслось по переходу, где-то на перроне заплакали дети, взвыла собака. Человечек остановился, задумчиво глядя перед собой, сложил губы трубочкой, подул, хитро улыбнулся стоявшему перед ним мужчине. Тонко зазвенело, будто билось невидимое стекло. Лицо Слащавого исказилось от боли, он отступил на шаг. — Браво, Дивона! — сказала девушка, останавливаясь за спиной азиата. — Но теперь тебе точно не следует торопиться. — Мне спешить надо? Ой, надо! — скороговоркой сказал человечек, покосился через плечо. — Хочешь дыньку, красавица? Девушка улыбалась, разглядывая азиата. Предложила: — А пойдем с нами, уважаемый. За дастарханом посидим. Съедим твою дыньку, чайку попьем. Мы давно тебя ждем, нехорошо сразу убегать. На лице человечка отразилась напряженная работа мысли. Потом он закивал: «Пойдем, пойдем». Первый же его шаг сбил с ног манерного. Будто перед азиатом теперь двигался невидимый щит. Стена, нематериальная, скорее из бушующего ветра. Мужчину волокло по полу, длинные волосы развивались, глаза щурились, из горла рвался беззвучный крик. Похожий на панка парень взмахнул рукой, и блики алого света ударили в человечка. Ослепительно яркие, едва срываясь с ладони, они начинали тускнеть на полпути и достигали спины азиата едва видимым мерцанием. «Ай-ай-ай!» — не останавливаясь, сказал человечек. Подергал лопатками, будто на спину уселась надоедливая муха. «Алиса!» — выкрикнул парень, не прекращая своего бесполезного занятия. Пальцы его шевелились, комкали воздух, зачерпывали из него сгустки алого цвета и бросали в человечка. «Алиса!» Девушка наклонила голову, вглядываясь в уходящего азиата. Что-то тихо шепнула, провела рукой по платью. В ладони невесть откуда появилась тонкая прозрачная призма.